Глава вторая. С одной стороны, я надеялся, что демон нагло врет, и никакой он не легион, а с другой, если он говорит правду, то появляется надежда на спасение моих близких, которых я не видел с самого дня своей смерти. Однако здравый рассудок не позволял доверять врагу, сидящему в моей голове. За окном начинало светать, и лучи осеннего солнца пробивались через утренний туман, который делал стекла автомобиля мутными. «Приехали», — сообщил водитель, и машина остановилась возле психиатрической лечебницы имени Святого Николая. «Спасибо. Оставь номер телефона, я отправлю вам оплату за проезд, как только доберусь до банка». «Не стоит, Александр Олегович», — помотал головой мужчина. «Мне только в радость помочь будущему барону Демьянову». «Да иди», — раздалось в моей голове. «Подмазаться хочет». Это я и без демона понял. Слишком уж быстро мужчина поменял свое отношение ко мне. «Знаю», — мысленно ответил я, а затем вслух обратился к водителю. «Я настаиваю». «Как я могу с барона плату брать?» — не унимался тот. «Я еще не барон». В глазах мужчины мелькнул скептицизм. По его мнению, раз дед недееспособен, а старший брат в психушке, то больше наследников не осталось. Столкнувшись со мной взглядом, водитель кивнул и протянул мне визитку. Забрав ее, я кивнул и вышел из машины. Захлопнул дверцу, и автомобиль тотчас скрылся в осеннем тумане. «Нафиг ему платить? Он же сам отказался!» — не унимался демон. «Это дело чести». «Пф, какая ко всем святым честь! Надо действовать только ради своей выгоды!» «Мне жаль прародителя демонов, если он этого не понимает». Легион замолчал. Видимо, мои слова заставили его задуматься. И жаль, что я не мог слышать его мысли. Выходило нечестно, поскольку демон прекрасно слышал каждое слово, произнесенное в моей голове. Я поднял взгляд на высокие кованые двери лечебницы. Прямо перед ними красовался бюст Святого Николая. Мрамор передавал его лицо до мельчайших деталей. Ярко выделялись морщины на лбу и волоски в бороде. Мне на миг показалось, что сейчас он оживет и переведет на меня взгляд. Именем этого экзорциста называли многие учреждения и улицы. Несколько сотен лет назад он первым придумал систему пентаграмм для изгнания высших демонов, которой пользуются до сих пор. С тех пор у людей появилось магическое оружие в борьбе с нечистью, и у нас получилось притеснить демонов, но мы так и не смогли окончательно их изгнать. Противостояние продолжается по сей день, и крайне забавно, что теперь я не смогу жить без влияния своего злейшего врага. Святой экзорцист Николай был мне примером самого детства, и мне всегда хотелось стать таким, как он. Хотелось внести свой вклад в борьбу со столь сильными врагами, но силами я оказался обделен. То, что я показал на кладбище, простецкая пентаграмма — одно из основных моих умений. Понятия не имею, как я выполню свою часть сделки. «Раньше сказать не мог!» — рыкнул Легион. «Ты же сидишь в моей голове. Должен был догадаться», — мысленно усмехнулся я и потянулся к дверному звонку. «Ладно, это не проблема». «В смысле?» Я так удивился, что моя рука застыла в 3 сантиметрах от звонка. «Ты же понял, что я переместился со своими силами, иначе бы ты сейчас лежал в гробу и бился в истерике». «Хочешь сказать, что поможешь мне изгонять своих же?» Мне самому в это не верилось. «Я этого не говорил», — фыркнул демон. «Но в теории можешь?» Легион не ответил, и моя зародившаяся надежда на его помощь быстро улетучилась, хотя это с самого начала было очевидно. Я нажал на кнопку, за металлическими дверями раздался глухой звонок, а затем и тихие шаги. В створке двери открылось зарешетченное окошко, и на меня посмотрели чьи-то уставшие глаза. «Кто пожаловал?» — хриплым голосом спросил мужчина. «Я Александр Демьянов, и мне передали, что в вас находится мой брат». Теперь старик смотрел на меня снисходительно, как на сумасшедшего, одного из тех несчастных, кого он сторожит дни напролет. Одежда высохла в теплой машине, но вид у меня по-прежнему оставлял желать лучшего. Весь фраг был в разводах, словно я нашел эту одежду на помойке и не снимал несколько дней. «Прием по будням с 10 до 2, а сегодня суббота», — ответил мужчина, и окошко скрипнуло. «Подождите!» — остановил я работника больницы, когда окошко закрылось наполовину. «Что еще?» Резко спросил он, и я снова задрал рукав, показывая родовой знак в виде пентаграммы. У мужчины округлились глаза, а за дверью послышались щелчки открываемого замка. «Входите, господин», — услужливо пригласил он. Забавно наблюдать, как меняется мнение окружающих, стоит им узнать, что я наследник Муромского баронства, находящегося во Владимирской губернии. Сам город Муром нам не принадлежал. Здесь правил наместник императора. Нашими были только окрестные земли с одной из сторон города. Баронство это небольшое, и последние годы моя семья существовала чисто за счет ренты, которую предприниматели платили за право работать на нашей земле. Я вошел в длинный, тускло освещенный коридор, и мужчина жестом позвал меня за собой. «Отведу вас к дежурному врачу у него и просите добро на посещение брата», — сказал он. «Так это правда он?» Вместо ответа охранник пожал плечами и пошел дальше. В конце коридора была неприметная дверь, в которую мужчина постучался. «Савелий Викторович, к вам посетитель!» «Кто пожаловал? Приемное время по будням!» — раздался сонный ответ из-за двери. А висящие на стене часы показывали 6 утра. Понимаю негодование дежурного, я и сам любил поспать до обеда, но он на работе, и филонить я ему не позволю, когда дело касается моей семьи. «Демьянов Александр!» — громко произнес я, и мой голос звонким эхом разлетелся по коридору. «Какого психа вы ко мне привели, Петр Степанович?» — голос за дверью наполнился злобой. «Нет, Савелий Викторович, лично печать родовую видел». Стоило охраннику это сказать, как ручка опустилась вниз, а дверь открылась. На меня оценивающе взглянул мужчина в белом халате. На вид ему было не больше 40, но сильнее всего выделялись на его лице синяки под глазами. «Савелий Викторович Белгородский, дежурный врач», — представился он, смотря на сияющую на запястье печать. Я специально не стал натягивать рукав, чтобы ко мне было меньше вопросов. «Меня зовут Александр Олегович, и я пришел узнать, правда ли мой брат находится у вас». Я строго посмотрел на врача, как это делал мой отец на переговорах. Раньше этот навык использовать не доводилось, но после моего воскрешения все кардинально поменялось. «Мы не можем знать наверняка, он это или нет. Многие приходили, члены Святого Ордена и друзья вашей семьи, но никто не может признать в нем вашего брата. Этого человека нашли на окраине города, всего в ожогах, через неделю после случившегося. К этому времени ваш брат уже считался без вести пропавшим, как и остальные родственники». «Отведите меня к нему». «Пройдемте», — кивнул врач, и мы поднялись по лестнице на 3-й этаж. Лифт в больнице не работал из-за недостатка финансирования, что было видно по осыпающейся с потолка штукатурке. В длинном коридоре с одиночными палатами мигал свет. Сердца у меня больше не было, но и без него в груди стало тесно. В горле образовался ком, который увеличивался по мере приближения к палате брата. Хоть бы это был он. Савелий Викторович открыл ключом палату, и мы вошли. Он нажал на выключатель, и я увидел привязанного к кровати мужчину. Руки его были в синяках, а половину лица занимал шрам от ожога. Он медленно разлепил веки и повернулся к нам. А я замер. Да, по изуродованному лицу брата было не узнать. Родовая печать на руке была выжжена, и сейчас вместо нее на запястье брата были лишь рваные линии. Но эти глаза я узнаю из тысячи. Точно такие же, как у меня самого. Те глаза, что я видел в зеркале каждое утро на протяжении всей своей недолгой жизни. «Борис». Я назвал его по имени, но все еще не решался подойти. Брат на это никак не отреагировал и продолжал наблюдать пустым взглядом. «Это он?» — спросил демон, и я вздрогнул. «Все в порядке?» — поинтересовался врач. «Да, да», — ответил я и снова взглянул в глаза брата. «Это точно он. Вы уверены?» «На все 100», — кивнул я и заставил себя подойти к кровати. «Что с ним?» «Ваш брат практически себя не осознает, а в те моменты, когда приходит в себя, становится очень агрессивным. Он не раз нападал на санитаров, поэтому нам пришлось принять меры. Эта болезнь явно магического происхождения, иначе мы бы смогли подобрать препараты для стабилизации его состояния». Я не мог без боли смотреть на брата и в то же время не понимал, что делать. Домой забрать? Так от поместья ничего не осталось. По факту сейчас у нашей семьи нет ничего. «Это был Блефион», — тихо произнес демон. «Высший демон и один из владык. Мой 3-й сын. Он пробощает людей для своих нужд». Зачем конкретно Блефиону люди, я уточнять не стал. Сейчас меня куда сильнее интересовало другое. «И что это значит? Брата можно спасти?» Демон не спешил отвечать. Снова. Меня начинало это жутко раздражать, и я сам не заметил, как сжались кулаки. Но больше всего злила безысходность. «Балифион помещает в тела людей низших демонов, но в отличие от нашей с тобой связи, эти полностью подавляют волю носителя», — неохотно объяснил Легион, словно не хотел выдавать людям подобную информацию, но что-то заставило его это сделать. «Неужели Легион на самом деле хочет помочь?» «Не верю. И все его слова — это тревожный звоночек. Если низшие способны на подобное, а в моей голове сидит верховный демон, то...» «Мог бы. Давно забрал это тело», — хмыкнул демон. «У меня есть основания полагать, что брат одержим демоном», — обернулся к врачу, позади которого появился санитар. «Видимо, его вызвали на случай, если Борис снова начнет буянить». «Мы вызывали экзорцистов из Ордена, но они ничего не обнаружили», — ответил Савелий Викторович. «Значит, они идиоты!» — прошипел у меня в голове демон, но я не спешил ему доверять. «Легион вполне может подстроить все так, что я совершу неправильный ритуал и собственноручно убью брата. Определить, что за демон сидит внутри, самое главное в экзорцизме. От его уровня и зависит, каким будет ритуал. Если экзорцист начертит пентаграмму для демона меньшего уровня, он не исчезнет, а затаится на время. Это опасно тем, что вводит окружающих в заблуждение, будто враг исчез, а на деле он проявит себя в самый неподходящий момент. Если же для слабого демона начертить сильную печать, то она убьет не только демона, но и человека затронет. Мало кто выживает после такого. Перед смертью я учился в магическом университете на факультете для экзорцистов и после выпуска, так же, как и все, обязан был вступить в орден. Но этого так и не случилось. «Ты достал уже предаваться воспоминаниям. Собираешься брата спасать или нет?» — рявкнул Легион. И снова сложный выбор, от которого зависит совсем не моя жизнь. «Александр Олегович, вы хотите что-то предложить?» — поинтересовался врач. «Да, я должен попытаться», — ответил я и сглотнул засевший в горле ком. «Вы уверены? Может, стоит еще раз вызвать представителей ордена?» «Какой от них прок, если они не разглядели одержимость?» Врач не успел ответить. Услышав про одержимость, брат будто с цепи сорвался. Палату заполнил душераздирающий крик, да такой громкий, что мне пришлось закрыть уши. Он начал дергаться, пытаться вырваться из оков, но это было бесполезно. Смотря на происходящее, у меня не осталось сомнений. Это одержимость. «Как члены Ордена этого не разглядели?» — спросил я, не надеясь услышать ответа. «Они проводили ритуал опознания, но тот не дал результатов», — ответил врач. И брат снова закричал. «Да утихомирь ты его!» — взвыл Легион. «Заткнись!» — процедил я, но не заметил, как сделал это вслух. Однако врач, понимающе, взглянул на меня и ничего не сказал. «Петь, успокой его!» — бросил он стоявшему в коридоре санитару. Крепкий мужчина с каменным лицом подошел к брату. По нему было видно, что он уже очерствел и никакой жалости к больным не испытывает, но даже при всей его силище он едва мог ровно удерживать руку Бориса. «Я помогу!» — предложил я. «Александр Олегович, лучше это сделайте мне», — возразил врач и забрал у санитара шприц с успокоительным. Ловким движением он ввел препарат в вену, и уже через минуту брат успокоился. Закрыл веки и уснул. «Ну что, ты все еще сомневаешься?» — спросил у меня демон. «Какой толк тебе помогать ему?» — мысленно спросил я. Намерения Легиона я не понимал, как и то, почему он настаивает на помощи. «Хочу, чтобы ты увидел, на что я способен. Так что либо проведем ритуал сейчас, либо твой братец так и останется лежать здесь овощем до конца своих дней. А демон выпьет из него жизнь очень скоро». Эти слова укололи меня. Очень больно, словно сердце пронзила толстая спица. Я не мог довериться демону, но и брата без помощи оставлять не хотел. Если я проведу ритуал, то возможно лишь три итога. Либо брат освободится от демона, либо умрет, либо останется овощем. Но я даже не знаю, что хуже — смерть или жизнь в мучениях. «Хорошо», — мысленно процедил я, пересиливая все свое естество. «Ради своей семьи, ради брата я должен рискнуть». «Тогда ищи принадлежности. Нам предстоит сделать пентаграмму для изгнания демонов 8-го уровня. Эх, вот будь я в своем прежнем деле, то сделал это по мановению руки». «Это невозможно». «Для вас, людишек, невозможно. А я Легион!» — усмехнулся демон. Но как бы меня ни раздражала его манера поведения, я заставил себя успокоиться и собраться. «Члены Ордена случайно ничего не оставили после ритуала?» — поинтересовался я в надежде, что не придется идти в специальную лавку, денег-то у меня с собой не было. «Вы про принадлежности для ритуала? Они у нас в подсобке хранятся. Члены Святого Ордена — наши частые гости. Несите!» Врач передал поручение санитару, и тот скрылся в коридоре. Логично, что Орден предпочитает оставлять некоторые вещи тут, чтобы по 100 раз не таскать их туда-обратно. Ведь в таких лечебницах довольно часто оказываются одержимые, в которых не сразу выявили подселенца. «Вот!» — протянул мне черный сверток санитар. Развернув его, я увидел свечи, блестящий уголек, напитанный маной, и листья семицвета. Это довольно редкое растение, которое демоны на дух не переносят. «Помогите подвинуть кровать в центр палаты», — попросил я. Санитар вопросительно глянул на врача, тот кивнул, и мы приступили к работе. Примечательно, что сам Савелий Викторович лишь наблюдал со стороны, никак не вмешиваясь. Я начертил вокруг кровати брат хорошо знакомую мне печать для изгнания демона 8-го уровня. Все эти знаки я еще в университете выучил так, что от зубов отскакивало. «Разбуди меня среди ночи, так с закрытыми глазами нарисую». Работу закончил минут за 20, затем расставил на месте стыков некоторых знаков свечи и зажег их. Рассыпал внутри печати сушеные цветы, и брат заерзал на кровати. «Осталось немного потерпеть», — сказал я ему и присел на корточки. Остался последний этап. «Сейчас я волью свою энергию в печать и узнаю правду. Спасу брата или же его убью. Адские демоны, почему же так сложно решиться?» «Не робей!» — подначивал демон, чего становилось только хуже. «Я никак не мог заставить себя коснуться печати». «Не мог. Слишком высоки ставки, и если я ошибусь...» «Не ошибешься. У тебя есть шанс его спасти, пока Ниши не поглотил разум твоего братца», — раздалось в голове, и под влиянием слов Легиона я прислонил ладонь к угольной полоске. Мана заполнила печать за считанные мгновения, заставила ее гореть синим пламенем, которое отделилось от символов и поднялось к кровати брата. В этот момент я позабыл, как дышать.